Глава 27. Майкл Корлеоне прилетел поздно вечером. Никто по его распоряжению не встречал его в аэропорту. Сопровождали его всего два человека — Том Хейган и новый телохранитель по имени Альберт Нери. В отеле Майклу и его сопровождающим заранее отвели апартаменты для самых почетных гостей. В приемной уже дожидались люди, с которыми Майклу нужно было встретиться. Фредди Корлеоне тепло заключил брата в объятия. Фредди за это время раздался, в лице его появилось благодушие, он глядел щеголем, бодрячком. На нем был безупречного покроя шелковый серый костюм, и строго в тон ему прочие детали туалета. Пострижен рукой артиста, причесан точно модный киногерой, щеки выбриты до матового сияния, маникюр. Совсем другой человек. Ничего общего с тем безучастным ко всему на свете, которого 4 года назад вывезли из Нью-Йорка. Слегка отстранясь, он любовно оглядел Майкла. «Хорошо выглядишь. Я вижу, на лице навел порядок. Жена уговорила наконец-то. Кстати, как она, Кей? Когда же нас-то выберется навестить?» Майкл улыбнулся. «И ты неплохо выглядишь». Прямо преобразился. Кей приехала бы, но она снова ждет ребенка, да и малыша нельзя оставить. И потом, Фредди, я ведь к вам по делу, мне завтра вечером лететь назад, в крайнем случае послезавтра утром. Но перво-наперво ты закусишь, шеф-повар в отеле знаменитый, готовит, пальчики оближешь. Иди, прими душ, переоденься, а я пока велю, чтобы здесь накрыли. К тебе тут уже выстроилась очередь, все те, кто тебе нужен. Ждут. Когда будешь готов, я их мигом кликну. Майкл приветливо сказал. Моу Грина давай прибережем напоследок, ладно? Позови Джонни Фонтейна и Нина поужинать с нами. И Люси с этим ее кавалером, врачом. Заодно и потолкуем. Он оглянулся на Хейгена. Тебе есть что добавить, Том? Хейган качнул головой. Его-то Фредди встретил куда более сдержанно, чем Майкла. И Хейган понимал его. Фредди попал в немилость к отцу и, естественно, винил консильоре, что тот не потрудился исправить положение. Хейган и рад бы был исправить, но не знал, чем именно Фредди навлек на себя отцовское нерасположение. Дон не имел привычки излагать существо своих претензий. Он просто давал понять, что недоволен. За стол в апартаментах Майкла сели уже за полночь. Люси расцеловала Майкла и не сочла нужным распространяться о том, какой у него замечательный вид после операции. Джул Сегал бесцеремонно оглядел выправленную скулу и одобрил. «Грамотная работа, срослось прилично. Носик не беспокоит больше?» «Нормально», — сказал Майкл. «Благодарю за содействие». На протяжении всего ужина центром общего внимания был Майкл. Бросалось в глаза его сходство с Доном, в повадке, в манере говорить. Он неким странным образом внушал то же почтение, тот же благоговейный трепет, а между тем вел себя как нельзя более естественно, всячески заботился, чтобы гости чувствовали себя непринужденно. Хейган по обыкновению держался в тени. Нового телохранителя, Альберта Нери, никто не знал. Он тоже вел себя очень скромно, незаметно. Сказал, что не хочет есть, и, сев в кресло у дверей, погрузился в чтение местной газеты. Официантов вскоре после первых рюмок и легкой закуски отпустили, и Майкл обратился к Джонни Фонтейну. «Ты, говорят, опять запел?» И лучше прежнего. Поклонники, говорят, осаждают опять. Поздравляю. Спасибо. Джонни старался угадать, зачем Майкл его вызвал, какую услугу от него потребуют. Майкл продолжал, обращаясь теперь уже ко всем. Семейство Корлеоне предполагает перебраться сюда, в Вегас, продать торговую компанию Джен Капура и обосноваться здесь на новом месте. Дон обсудил это со мной и с Хейганом, и мы пришли к выводу, что для семейства в Неваде есть будущее. Я не хочу сказать, что это произойдет нынче же или завтра. На то, чтобы все подготовить и утрясти, могут понадобиться года 2 или 3, даже 4. Но таков генеральный план действий. В этом отеле и казино солидная доля участия принадлежит нашим друзьям. Отсюда и будем отталкиваться. Моу Грин продаст нам свою долю, и тогда дело целиком перейдет к друзьям семейства. Полное лицо Фредди Корлеоне приняло озабоченное выражение. «Майк, а ты уверен? Моу Грин никогда не заводил об этом речи. Он не надышится на отель. Не думаю, откровенно говоря, чтобы он согласился продавать». Майкл произнес бесстрастно: «Я сделаю ему предложение, которое он не сможет отклонить». От этих слов, сказанных обыденным тоном, сидящим за столом сделалась зябка, может быть, от того, что это было излюбленное выражение крестного отца. Майкл опять обратился к Джонни Фонтейну. «Дон рассчитывает, что ты поможешь нам на первых порах. Нам объяснили, что нет лучше средства привлечь клиентов, чем эстрадная программа. Мы надеемся заключить с тобой контракт, чтобы раз 5 в году ты приезжал сюда на неделю давать концерты. Надеемся, что твои друзья из мира кино нам тоже не откажут в этом. Ты много сделал для них, теперь за ними черед». «Уж будь покоен», — сказал Джонни. «Для крестного я сделаю все на свете, это тебе известно, Майк». В его голосе, однако, слышался легкий оттенок сомнения. Майкл, понимающе, улыбнулся. «В денежном отношении ты не прогадаешь, и твои друзья тоже. Ты становишься держателем пунктов отеля, перепадет и остальным, кого ты сочтешь достаточно крупными фигурами. Может, ты мне не веришь? Тогда знай, я передаю слова Дона». Джонни поспешно отозвался. «Я тебе верю, Майк. Но, понимаешь, на полосе строят под боком еще 10 отелей и казино. Пока вы соберетесь, другие захватят рынок. При такой конкуренции вы можете опоздать». Том Хейган первый раз подал голос. «Строительство 3 из этих отелей финансируют друзья семьи Корлеоне». Джонни понял с полуслова. Это означало, что 3 гостиницы вместе с их игорным бизнесом принадлежат семейству. Будет что раздавать своим приближенным от такого пирога. «Хорошо», — сказал он, — «я начинаю действовать». Майкл посмотрел на Люси и Джула Сегала. «Я перед вами в долгу», — сказал он Джулу. «Мне передали, что вы мечтаете снова резать честной народ. А больницы вас к операционному столу не подпускают из-за той злополучной истории с абортами. Хотелось бы услышать от вас лично. Как? Мечтаете?» Джул усмехнулся. «Наверно. Но вы плохо знаете порядки в медицине. Как бы вы ни были всесильны, на область медицины это не распространяется. Боюсь, что тут мне нельзя помочь». Майкл рассеянно покивал. «Да-да, вы правы. Но видите, мои хорошие знакомые и довольно известные в деловых кругах люди намерены построить в Лас-Вегасе большую больницу. Город безудержно разрастается и будет, согласно проектам, разрастаться. Ему такая необходима. Может, если с умом к ним подойти, вас и допустят в операционную. Черт возьми, много ли классных хирургов заманишь в пустыню? Даже таких, которым до вас как до небес. Благодеяние окажем больнице. Так что держитесь пока поблизости. Вы с Люси, я слышал, жениться надумали?» Джул пожал плечами. «Это когда у меня что-то прояснится с будущим. Так что, Майк, не построишь больницу, доживать мне свой век старой девой», — мрачно сказала Люси. Все рассмеялись, все, кроме Джула. «Если б я и пошел на такую работу, то лишь без всяких дополнительных условий». Майкл сказал холодно. «Никаких условий, просто я ваш должник и желаю с вами сквитаться». Люси просительно вставила: «Майк, не сердись на него». Майкл улыбнулся ей. «Я не сержусь», — он перевел взгляд на Джула. «Вы сейчас глупость сморозили. Семья Корлеоне однажды выручила вас без всяких условий. Неужели я, по-вашему, так глуп, что попрошу вас сделать то, что вам претит? А, кстати, если бы попросил, черт возьми, кто-нибудь еще ударил палец о палец, когда вы попали в беду? Когда я узнал, что вам хотелось бы вновь вернуться к серьезной хирургии, я не пожалел времени, чтобы выяснить, могу ли я в этом помочь. Да, могу. Я ни о чем вас не прошу. Но вы, по крайней мере, можете воспринимать наши отношения как дружеские и, полагаю, не откажете мне в том, что сделали бы для всякого доброго друга. В этом и состоит мое условие. А, впрочем, вы вольны его отвергнуть». Том Хейген опустил голову, пряча усмешку. Сам Дон не сумел бы парировать более достойно. Джул покраснел. «Майк, вы меня неверно поняли. Я очень вам признателен и вашему отцу. Забудьте то, что я сказал». Майкл снова кивнул. «Договорились. А покуда больницу не построили, вы возглавите медицинскую службу в 4 отелях. Набирайте штат. Жалование у вас, соответственно, возрастет, но это вы сможете обсудить после с Томом. Люси, тебе я тоже хочу поручить что-нибудь более ответственное. Например, координировать работу всех сувенирных киосков, лотков, базаров, которые разместятся в пассажах по финансовой линии. Или, допустим, девушек нанимать для работы в казино, чтобы, если Джул на тебе не женится, ты бы осталась, по крайней мере, богатой старой девой». Фредди тем временем негодующе пыхтел сигарой. Майкл повернулся к нему. «Я всего лишь посыльный Дона, Фредди», — мягко проговорил он. «Тебе он, естественно, сам сообщит, что приберег на твою долю. Не знаю, что именно, но уверен, ты останешься доволен. Мы только и слышим о том, как великолепно ты здесь управляешься». «Чего же он тогда сердится на меня?» — плачущим голосом спросил Фредди. «Из-за того только, что теряет деньги на казино? Я этой стороной дела не занимаюсь, этим ведает Моу Грин. Какого рожна старику от меня надо?» «Да не бери в голову», — Майкл снова взглянул на Джонни Фонтейна. «Послушай, а где же Нина? Я очень надеялся его повидать». Джонни помрачнел. «Нина серьезно расклеился, лежит в номере, сиделка при нем. Док, представь, заявляет, что его надо класть в психушку, что он будто бы нарочно сводит себя в могилу. Представляешь? Нина». Майкл в недоумении поднял брови. «Нина? Такой, казалось бы, светлый человек?» — произнес он задумчиво. «Никогда, сколько я его помню, никому не делал худого, никого не обидел хотя бы единым словом, и всегда ему все трын-трава. Было бы только чем горло промочить». «Вот так», — сказал Джонни, — «деньги сами в руки плывут. Работы навалом. Хочешь — пой, хочешь — снимайся в кино. 50 000 делает сегодня на одной картине, и все спускает псу под хвост. Слава его вообще не интересует. Сколько лет мы с ним дружим, ни разу я не видел с его стороны никаких заскоков. И на тебе. Спивается, мерзавец». Джул хотел что-то сказать, но в эту минуту в дверь постучали. Он с удивлением увидел, что человек, сидящий в кресле возле самой двери, не шелохнулся в ответ на стук, а продолжал читать газету. Открывать пошел Хейген. И тотчас, отстранив его, чуть ли не отпихнув, в комнату большими шагами вошел Моу Грин. За ним 2 телохранителя. «Моу Грин, красивый детина с темным прошлым. Он начинал наемным убийцей в Бруклине, потом, переключаясь на азартные игры, подался в поисках удачи на Запад. Первым увидел возможности такого места, как Лас-Вегас, и одним из первых построил на полосе отель-казино. Ему и теперь опасно было попадаться под горячую руку. Все поголовно в отеле, включая Фредди, Люси и Джула Сегала, его боялись и предпочитали обходить стороной. Сейчас его красивое лицо было чернее тучи. Он сказал, обращаясь к Майклу Корлеоне, «Сколько можно ждать, Майк? У меня завтра дел полно. Решил все-таки пробиться к тебе сегодня. Ну как, поговорим?» На лице Майкла Корлеоне изобразилась дружелюбная оторопь. «С удовольствием», — он сделал знак Хейгену. «Налей мистеру Грину выпить, Том». Джул заметил, что человек, назвавшийся Альбертом Нерри, внимательно изучает Моу Грина, совершенно не удостаивая вниманием прислонившихся к двери телохранителей. Он знал, что ни о каком акте насилия в данном случае речи быть не может, по крайней мере, на территории Вегаса. Такое строго воспрещалось, иначе весь замысел превратить Вегас в легальное прибежище американских игроков грозил рухнуть. Моу Грин бросил через плечо своим телохранителям. «Раздайте всей компании фишки. Пусть навестят казино. Я угощаю». Это явно относилось к Джулу, Люси, Джонни Фонтейну и телохранителю Майкла Альберту Нерри. Майкл Корлеоне одобрительно кивнул. «Хорошая мысль». Лишь теперь Нерри встал со стула и приготовился выйти вслед за другими. Через несколько минут в комнате остались Фредди, Том Хейген, Моу Грин и Майкл Корлеоне. Грин поставил стакан на стол и, еле сдерживая бешенство, начал. «Что это за разговоры идут, будто семья Корлеоне собирается выкупить мою долю? Это я вашу долю выкуплю, а не вы мою?» Майкл рассудительно отозвался. «Твое казино прогорает, вопреки всякой логике. Что-то у тебя в заведении не так. Возможно, нам удастся лучше поставить дело». Грин грубо расхохотался. «Что же это вы, а, шкуры сицилийские? Вам сделали одолжение, приютили Фредди, когда вам туго пришлось, и вы же теперь выпираете меня. Но это вам только кажется, меня не выпрешь, и дружки у меня найдутся, глядишь, пособят». Майкл все с той же спокойной рассудительностью возразил. «Ты приютил Фредди, потому что семья Корлеоне отвалила тебе деньги на отделку отеля и на то, чтобы открыть казино. Большие деньги. А семейство Малинари с побережья обеспечило Фредди и твоему игорному бизнесу безопасность. Наша семья с тобой квиты. Не знаю, почему ты возмущаешься. Получишь за свою долю любую разумную цену, какую сам назначишь. Что тут плохого? В чем несправедливость? Казино-то прогорает. Мы тебе доброе дело делаем». Грин покачал головой. «Не надо, слушай. У семьи Корлеоне селенки уже не те. Крестный отец нездоров. Выживают вас из Нью-Йорка 5 семейств. Вы и подумали, что здесь урвать кусок будет проще. Мой тебе совет, Майк, даже не пробуй». Майкл мягко сказал. «Вот почему ты решил, что Фредди можно зуботычины давать на людях». Том Хейген, вздрогнув от неожиданности, перевел взгляд на Фредди. Фредди Корлеоне побагровел. «Да ладно, Майк, чего не бывает? Это он не со зла. Моу, правда, вспылит иной раз, но вообще-то мы с ним ладим. Правильно, Моу?» В голосе Грина появилась настороженность. «Ну, приходится когда-то врезать. Без этого не будет порядка в заведении. Мы с Фредди из-за чего поцапались? Он всех официанток из коктейль-бара трахал подряд и позволял им расслабляться на работе. Немного мы не поняли друг друга, пришлось ему малость вправить мозги». Майкл обратил к брату бесстрастное лицо. «Теперь у тебя порядок в мозгах, да, Фредди?» Фредди, насупясь, из-под лоби взглянул на младшего брата и промолчал. Моу Грин хохотнул. «Он их собачий сын попарно волок в постель, бутерброд называется. Надо отдать тебе должное, Фредди. Обрабатываешь ты девок на совесть. После тебя их уже потом никому не ублажить». Хейген заметил, что для Майкла это новость. Они переглянулись. Здесь, возможно, и крылась истинная причина недовольства Дона своим сыном. Дон придерживался строгих правил в вопросах секса. Подобные выверты, две женщины в постели одновременно, он счел бы признаком испорченности. А позволять такому человеку, как Моу Грин, унижать себя, значило подрывать уважение к семье Корлеоне. Этим Фредди также подбавил масла в огонь отцовской немилости. Майкл поднялся, давая понять, что встреча окончена. «Я завтра должен возвращаться в Нью-Йорк, так что ты поразмысли насчет цены». Грин прорычал. «Ты что, сволочь, вообразил, что от меня так легко отмахнуться? Я, между прочим, когда еще рукоблудием не начал заниматься, уже отправил на тот свет больше народу, чем ты за всю свою жизнь. Я полечу в Нью-Йорк и буду сам говорить с Доном. Приду к нему с деловым предложением». Фредди беспокойно оглянулся на Тома Хейгана. «Том, ты же консильёре, потолкуй с Доном, объясни ему». И тут, словно бы с порывом ледяного ветра, приоткрылось подлинное лицо Майкла Корлеоне. «Дон отчасти удалился от дел», — сказал он. «Семейный бизнес в основном возглавляю я. А я снял Тома с поста консильёре. Отныне он только мой адвокат здесь, в Вегасе. Через пару месяцев он со своей семьей переезжает сюда и начинает заниматься юридической стороной дела, решать правовые вопросы. И потому, если вы что-то имеете сказать, говорите мне». Никто не отозвался. Майкл продолжал официальным тоном. «Фредди, ты мой старший брат, я отношусь к тебе с должным уважением. Но никогда больше не принимай сторону того, кто выступает против семейства. Дону я даже упоминать не стану об этом». Он повернул голову к Моу Грину. «Не надо обижать людей, которые стараются тебе помочь. Употребил бы лучше свою энергию на то, чтобы выяснить, почему падают доходы от казино. Семья Корлеоне вложила в заведение большие деньги, но не получает того, что они должны приносить. И все же я сюда приехал не оскорблять тебя. Я протянул тебе руку помощи. Если ты предпочтешь плюнуть в эту протянутую руку, что ж, дело твое. Мне больше нечего сказать». Майкл ни разу не повысил голос, но слова его произвели на Грина и на Фредди отрезвляющее действие. Не сводя с обоих пристального взгляда, он отступил от стола, как бы показывая, что им незачем долей оставаться. Хейган подошел к двери и распахнул ее. Не прощаясь, Моу Грин и Фредди вышли. Утром Майклу Корлеоне сообщили, что Моу Грин не продаст свою долю акций ни за какие деньги. Сообщил ему это Фредди. Майкл пожал плечами. «Я хочу до отъезда повидаться с Нина», — сказал он брату. В номере Нина они застали Джонни Фонтейна, который завтракал, сидя на кушетке. Портьера, ведущая в спальню, была задернута. Нина осматривал врач. Наконец из-за портьеры появился Джул Сегал. Майкл был поражен видом Нина. Человек разваливался, это было заметно невооруженным глазом. Мутный взгляд, полуоткрытый рот, обрюзглое мятое лицо. Майкл сел на край его кровати. «Нина, я все-таки настиг тебя. Вот хорошо. Дон без конца о тебе справляется». Нина ухмыльнулся, став на мгновение таким, как прежде. «Передай ему, что я помираю. Что шоу-бизнес — опасное занятие. Опаснее, чем импорт оливкового масла». «Да ты поправишься. Если не так что-нибудь, если со стороны семейства что-то нужно, ты только слово скажи». Нина качнул головой. «Ничего, ничего не нужно». Майкл посидел с ним еще минут пять и собрался уходить. Фредди отвез брата и его свиту в аэропорт, но не стал по просьбе Майкла дожидаться времени отлета. Садясь вместе с Томом Хейганом в самолет, Майкл оглянулся на своего телохранителя. «Ну что, Аль, сфотографировал Моугрина?» Альберт Нерри постучал себя пальцем по лбу. «Проявил, напечатал и номер поставил».